Глава 3. Массена с любопытством разглядывал книжные полки. Они уходили к самому потолку, а потолок исчезал где-то в невообразимой вышине. Солнцегляд долго поднимал точку обзора, прежде чем та ушла сквозь перекрытие. И оказалось, что дальше только крыша. Библиотека Цитадели Зла располагалась в одной из высочайших башен и занимала всю ее целиком. «Теперь попрошу вас немного обождать», — сказал человечек в черной мантии. «Наш властелин допросит вас немного позже. Сейчас он вынужден уделить внимание другим делам». Танзен коротко кивнул. Волшебник тоже озирался, с подозрением разглядывая корешки книг. Саму цитадель зла он уже посещал, когда выдавал себя за сырного элементаля Мария Ареля, кандидата в приспешники лорда Бельзидора. Но в библиотеку ему заглянуть не довелось. Невероятное количество книг. Немыслимое. Не настолько много, как в библиотеке Клеверного ансамбля или Азирском библиограде, который вообще считается одним из 15 зодческих чудес, но и здесь голова идет кругом. К тому же, ни в клеверном ансамбле, ни в библиограде не найти настолько полного собрания трудов по черной магии. Зловещие гримуары шептали с полок, источая почти видимую черноту. Некоторые шевелились, другие таращились на посетителей. Мэтр Мазетти, бессменный библиотекарь мистерии, посадил бы псов на обложке этих книг. А здесь они лежат открыто, доступны кому угодно. Конечно, у дверей стоит стража. Повсюду в цитадели зла стоит стража. Но это всего лишь два ленивых ботвинника с алебардами. Один ковыряет в носу, другой увлеченно читает книжку. А еще тут недавно побывал антикатиста. Танзен сразу это понял. Кто еще оставляет после себя такие следы? Даже не в ауре дело, не в почти неразличимых эфирных остатках тьмы, а в том, насколько много тут порчи. Пол местами прогнил, несколько книжных полок тоже, в одном месте ряды книг зияют проплешиной, сотни три томов почти рассыпались в труху, на полу разлагаются два огромных трупа, похоже, предыдущие стражники. Видовая принадлежность определяется уже с трудом, но вроде бы тролли. Убрать их никто не удосужился. Судя по всему, антикатист не знал, где именно темный властелин хранит криобалы, мягко произнес Массена. Согласен, святой отец, задумчиво произнес Танзен. Не удивлюсь, если он наведывался еще и в сокровищницу. Вполне понятное поведение, мэтр, сказал монах. Вероятно, он догадывался или подозревал, что лорд Бельзидор держит столь ценные реликвии при себе, но решил вначале все-таки проверить другие, более доступные места. «Естественно», — согласился волшебник. «Даже если ты антикатист, Бельзидор — это все-таки Бельзидор. Я видел их битву. Антикатист мог бы и проиграть. Не окажись при нем черного криобала». А чтобы лорд Бельзидор не узнал о нем и раньше времени, антикатиста расправился со всеми, кто его видел, указал на трупы тролли Массена. Монах и волшебник посмотрели друг на друга с приязнью. Не так уж давно познакомились солнцегляд Великосхимник и агент Кустодиана. Не так уж долго сотрудничали, но уже пришлись друг другу по душе. К сожалению, их первая совместная операция провалилась. Хотя и по непредвиденным обстоятельствам. Массена все еще был подавлен гибелью своих братьев в Саларе. Антикатиста непростительно ослабил Орден Солнца. Уничтожил почти треть принявших схиму. И среди них Архимандритису, Святую Мать и Сателлу. Многие годы понадобится солнцеглядам, чтобы восполнить эту убыль. Но дабы гибель добрых монахов не была напрасной, следует довести дело до конца. и Массена видел путь к этому в сотрудничестве с Танзеном. Сейчас цели волшебников и церкви совпадают, пусть иные прелаты сему и противоречны. «Странно это все», — произнес Танзен, продолжая изучать корешки книг. «Никогда не думал, что окажусь здесь не в качестве пленника или соглядатая. Хотя, знаете, святой отец, в ранней юности я хотел стать приспешником лорда Бельзидора». «Правда?» — удивился Массена. «Да, было такое детское желание. Хотел что-то кому-то доказать. Потом я перерос. Многие из нас не сразу понимают, к чему на самом деле лежит их сердце», — вежливо кивнул Массена. Он размышлял над дальнейшими действиями. Вначале, само собой, им предстоит встреча с темным властелином. И результат ее известен пока одним богам. Возможно, лорд Бельзидор сразу казнит их или отправит в подземелье, как он поступает обычно. Но к чему ему в таком случае было позволить уйти остальным солнцеглядам? Он даже портировал их прямо домой, в монастырь Солнца. Неожиданный акт доброй воли не может значить много, кроме того, что темному властелину не угодно сейчас их гибель. И нетрудно догадаться, отчего. Враг моего врага. Древний принцип, что создает порой самые удивительные союзы. Антикатиста сразил Бельзидора в поединке и отнял собранные с таким трудом криобалы. Неудивительно, что темный властелин горит жаждой мести. Танзен и Массена для него просто мелкие мошки. И он не прихлопнет их, пока не извлечет пользу, кою желает извлечь. Но что потом? Что после? Задумавшись, Массена против воли обратился к старой привычке – гаданию по Ктаве. Раскрыл в случайном месте святую книгу и прочел. «Князь едино учинился под высокую руцей быть государя, да на том он присягу дал, что будет служить верно и с недругами государя заодно не будет». Что ж, небольшой отрывок из Севигиады «Слово о государях». Его всегда можно узнать по характерному высокопарному штилю. Толкуется вполне однозначно, хотя и не совсем ожиданно. Массена следует пока что плыть по течению и выполнять повеления царствующих особ. Буди онные последуют. Конечно, при условии, что они не войдут в противостояние с его, Массена, совестью. «Мессиры!» — окликнули монах и волшебника. «Гуру! Мэтр!» То был не управляющий цитаделью зла, а неопределенного возраста волшебник в халате, квадратной шапочке и в просторных мягких шлепанцах на босу ногу. Взгляд его был каким-то отстраненным. На губах плавала легкая улыбка. «Мир вам, мэтр!» — вежливо кивнул Санцегляд. «Я, смиренный брат Массенна, вашего же имени чести знать не имею». «О, я Курдамоль!» — рассеянно отмахнулся волшебник. «Мэтр Курдамоль». «Мэтр Курдамоль Адорази?» — уточнил Танзен. «Безумный гений Бельзидора?» «Я не безумный», — возразил Курдамоль. «А мы с вами знакомы? У меня ужасная память на лица, простите». «Незнакомы. Но вас знает каждый, кто работает в Кустодиане. Ваше имя на первой странице перечня магиозов. Не в самом начале списка, даже не в первой десятке. Но все же...» «Знаете, немного обидно», — насупился Курдамоль. «Я не сделал ничего плохого, чтобы такое заслужить». «С этим я бы поспорил», — сказал Танзен. «Не укройтесь вы у Бельзидора, вас бы давно отправили в Карцерику». «Ну тогда я очень рад, что я у него укрылся», — улыбнулся Курдамоль. «Но ваши слова для меня большой сюрприз, мэтр. Как вас?» «Танзен, магистр метаморфозиса». «Курдамоль, магистр трансмутабриса и монстрамина». Хотя это вы уже знаете, полагаю. Знаю. Вы уже были бы профессором, мэтр, если бы не ваши сомнительные исследования. Возможно, получили бы премию Бриара. А, пустое. Отмахнулся странный волшебник. Не премиями сыт чародей. А чем он сыт? А, да, совсем забыл. Зачем я здесь? Скоро обед, но перед ним меня попросили что-то у вас взять. Не помните? Ах, да, точно. Души тьмы, частицы высшего элементаля. Зачем? Обманчиво спокойно спросил Танзен. Чтобы исследовать, конечно. Узнать больше. Разве не это главная цель всех нас? Узнать больше. И кто же вас об этом просил, мэтр? О, ну, разумеется, властелин тьмы. Мы ведь у него в гостях. Вы в курсе? Забеспокоился Курдамоль. Вас же не привели сюда с повязками на глазах? А обоих. Его взгляд замер на лице брата Массена. И тот невольно улыбнулся. Солнцегляды не так многочисленны, как богомолы, мешочники и другие монахи. Поэтому не все узнают их по одежде. И уж подавно не всем известны тонкости солнечного зрения. Большинство считает солнцеглядов обычными слепцами. «Мы знаем, где мы, мэтр Адурази», – нетерпеливо перебил Танзен. «Для чего вам частицы антикатиста?» «А я вам все покажу сейчас», — заверил Курдамоль. «Прошу ко мне в лабораторию. Там очень много интересного. Я все вам покажу. Я люблю показывать свою лабораторию». «Мэтр Адурази». «Кто такой мэтр Адурази?» — заморгал Курдамоль. «Я? Да, знаю. Это я. Но меня тут так никто не называет». Танзен поглядел на Массена. Тот, возможно, тоже поглядел сейчас на него. Или на Курдамоля. Очень сложно сказать, куда глядит солнечный монах. С его-то необычной способностью обозревать мир не из глаз, а сверху, словно паря над собственной головой. «Пойдемте, мэтр», — предложил Массена. «Думаю, нам лучше исполнять просьбы наших хозяев, пока нас просят по-хорошему». Танзен медленно кивнул. Ему претило передавать столь важные и опасные улики в чужие руки. Тем более такие. Но он не обманывал себя зря. Забывший собственную фамилию мэтр Курдамоль, безусловно, чудак и сам по себе, скорее всего, безобиден. Но это цитадель зла. Безумному гению достаточно свистнуть, чтобы на Танзена набросилась орава прихвостней. И среди них есть такие, кто разотрут агента Кустодиана в пыль. «Пойдемте», — согласился он. Лаборатория Курдамоля оказалась просторной и очень уютной. Она больше напоминала гостиную зажиточного особняка, чем лабораторию волшебника. Множество книг и картин, глубокие кресла, столик с шахматной доской и тремя чашечками чая. Чай оказался предназначен для Танзена и Массена. Но блюдущий аскезу монах вежливо отказался, а волшебник выпил. Однако вначале пристально всмотрелся в ауру. На чае не оказалось никаких типовых проклятий или чар. Не видно было и следов отравы. Если же там есть что-то редкое, нераспознаваемое так легко... Да нет, вряд ли. Темному властелину незачем прибегать к таким сложностям. Он может просто кинуть Танзена в яму со змеями. «Присаживайтесь», — указал на кресло Курдамоль. «Наверное, следовало вначале пригласить вас присесть, а потом предложить чаю, но я немного перепутал, кажется. Не хотите посмотреть моих новых хумунциев?» «Хумунциев?» — переспросил Массена. «Это общее название живых существ, которые настолько малы, что не видны невооруженным глазом», — пояснил Танзен. «Моя главная специальность», — кивнул Курдамоль. «Обожаю этих малышей. Ведь без них на Парифате вовсе не было никакой жизни, вы понимаете? Они как крошечные добрые духи, что приглядывают за нами повсюду и творят благие дела. оберегают нас от бед, творят для нас еду, заражают нас болезнями. «Вы ненароком причислили болезни к благим делам, мэтр», — заметил Массена. «В болезнях нет ничего плохого. Что вы?» — замахал руками Курдамоль. «Жизнь не прекращается. Если вы заболеете, она просто переходит в новое состояние. В ваше тело проникают болезнетворные хамунции, что вступают в битву с хамунциями-стражами. И разве не интересно взглянуть, чем закончится их противостояние?» «Но ведь оно зачастую заканчивается смертью», — напомнил Массена. «А разве смерть одного не жизнь другому? Хамунцы разложат ваше тело, переведут его на части в иное состояние, сделают удобрением для прекрасной флоры, какую-то его часть, возможно, съедят животные или гоблины. Однажды я видел гоблинов, поглощающих только что умершего человека. И, поверьте, каждый из них считал это благом». «Я тоже однажды такое видел», — сухо произнес Танзен. «Не очень аппетитное зрелище, но ближе к делу, мэтр». «Да-да, конечно», — подошел к лабораторному столу Курдамоль. «Вы ведь хотите взглянуть на образцы моих новых хамунциев? Да-да, вот он, протрезвляющий хамунций. Думаю, я уже вот-вот его закончу. Осталась самая малость». «Протрезвляющий?» — насторожился Танзен. «О, да, прекрасная разработка!» — оживился Курдамоль. «Властелин тоже меня поддерживает. Вы знаете, что если колония этих хамунцев обитает в человеке, то защищает его от алкоголя в любом виде. Он просто не будет на вас действовать. Не нужно никаких заклинаний, не нужно убеждать друзей, что вы не пьете, поэтому не способны присоединиться к их дружеской пирушке. Протрезвляющие хамунцы надежно оградят вас от алкоголя. Я почти закончил. Не волнуйтесь, совсем скоро весь парифат навсегда станет трезв». Танзен немного побледнел. Будучи приверженцем пищевого метода пополнения маны, он делал особый упор на алкоголь. Чтобы восполнить магическую энергию, ему требовалось пить. И пить много. Пьянеть он при этом почти не пьянел, перепить его не мог почти никто. Но если алкоголь перестанет быть для него алкоголем, не будет и маны. Танзен понял это прекрасно. Значит, придется переучиваться, менять основной метод. А это не такое быстрое дело, как кажется некоторым. «Насколько уже близки к завершению эти ваши хамунции?» — осведомился он. «А? Что?» — рассеянно посмотрел Курдамоль. Он уже вертел в руках другую колбу. «Посмотрите вот на этого великолепного хамунцы. Это простенькое, неказистое создание постепенно заменяет ткани в организме человека и других существ. На мягкое вещество человек становится мягким». «Что за вещество?» — спросил Танзен. «Мягкое». «Но есть много мягких веществ». «Ну, это остаются все те же мышцы, кости и прочее. Просто они становятся очень мягкими». «А они остаются эластичными?» «Да». «Как резина?» — предположил Танзен. «Нет, как набитый ватой плюш. Плюшевые люди. Когда я выпущу этого хамунца из пробирки, мир содрогнется. Все люди станут мягкими и жалкими, с трясущимися ручонками. О чем это я? Ах да, вы же принесли мне частицы кристаллизированной тьмы. Где они? Дайте их мне». На лице Массена отразилось сомнение. Слепой монах не проронил ни слова. Танзен понял его колебания. Впрочем, какая разница? В кратере, который сотворил Антикатиста, остались целые десятки вязких и кристаллических душ тьмы. Танзен и Массена успели взять только несколько штук. А остальные наверняка прямо сейчас собирают прихвостни Бельзидора. «Возьмите, мэтр», — протянул флакон Танзен. Он держал его с предельной осторожностью. Новорожденная душа тьмы — чрезвычайно опасная субстанция. Ее невозможно применить для чего-то хорошего. Только бесконтрольное разрушение. Сама по себе она ничего не сделает, но пробудить ее сумеет даже чародей-недоучка. Хватит легчайшего манового импульса. «Да, это оно!» — кивнул Курдамоль, вытягивая из-под шапочки линзу в медной оправе и накладывая ее на глаз. «Безусловная кристаллическая тьма и очень свежая. Я почти чувствую, как бурлит ее потенциал. Много их у вас?» «Несколько», — коротко ответил Танзен. «И это не просто тьма, говорите?» — задумался Курдамоль. «Частицы самого антикатиста? Или это не вы мне сказали? А, неважно». Курдамоль встряхнул флакончик с черными кристалликами, похожими на обугленные щепочки. Умудренно покивал и повторил. «Да, это они самые. А значит, к укротителю эфира!» Он бросился бежать с прытью, неожиданный для человека его лет. Полы халата распахнулись, как драконьи крылья. Увлеченно вздымая флакончик, Курдамоль несся быстрее ветра, а Танзен только и думал, как бы этот безумец не уронил души тьмы. Просто от сотрясения им ничего не сделается. Но это же цитадель зла. Тут сам воздух напоен черной магией. Тут вполне может накрыть и стихийным мановым импульсом. Но ничего подобного не произошло. Курдамоль привел Танзена и Масена в огромный зал, три четверти которого занимал причудливый артефакт, стоящий на трех ногах колоннах, похожий на пузатый котел великана, он был крепко завинчен сверху. Зато в самой середке светилось хрустальное окно. Вдоль стенок змеились костяные наросты, в углах мерцали разноцветные камни. А внутри клубился эфир. Не рассеянный инертный эфир, который пропитывает все мироздание, и даже не ускоренный, который еще называют маной. Что-то совершенно другое. Эфир в таком состоянии, которое вовсе не встречается в обычной природе. Какая-то необычная форма маны. Или даже нечто еще более удивительное. Танзен невольно подался вперед. Такого он еще не видел ни в Кустодиане, ни в клеверном ансамбле. Воистину, у темного властелина свои секреты. «Половину частиц мы используем, чтобы они поведали нам свои тайны», превозгласил Курдамоль, вытряхивая несколько душ тьмы в медную трубку. «А половину сбережем. Они нам еще пригодятся». «Зачем?» насторожился Танзен. «Чтобы создать антикатиста снова, при нужде». «Зачем?» «Чтобы создать антикатиста снова при нужде». «Мэтр Курдамоль, вы безумны», пристально посмотрел на него Танзен. «Нет, я не безумен, я просто волшебник-исследователь». Не глядя больше на этих странных людей, которые непонятно зачем находились рядом, Курдамоль приник к смотровому окну ускорителя эфира. В его недрах уже вскипал астральный вихрь, поглотив кристаллизованную тьму. Он сразу приобрел негативный окрас, и величественный артефакт заходил ходуном. «Теперь ожидаем результатов», — сказал Курдамоль. «Вам тоже интересно, что нам поведает ускоритель эфира? Мне очень». «Что за артефакт?» — сделанным равнодушием спросил Танзен. «Информационный?» «Не-не-не, нет-нет, это ускоритель эфира», — удивленно посмотрел на него Курдамоль. «Он изменяет скорость эфирных частиц и смешивает, чтобы изучать их свойства. С его помощью можно получить зоны более высокого порядка и увеличивать их внутреннюю энергию. А вы о нем не слышали?» «Кто его создал? Вы или лорд Бельзидор?» «Матрес Аристинда. Вы о ней слышали?» Танзен медленно кивнул. «Конечно, он слышал об Аристинде. 11-я лауреатка премии Бриара первой степени, бывший президент Мистегральда. Она 20 лет занимала этот пост, а потом ушла в отставку и вышла замуж за лорда Бельзидора. С тех пор минуло без малого 500 лет. Но Мистерия все еще помнит тот скандал. Но разрыв между Бельзидором и Арестиндой случился почти 300 лет назад. Значит, этому артефакту не менее 3 веков. Удивительно, что за такое время в Кустодиан не просочилось даже слухов о настолько неординарном волшебстве. В другое время Танзен бы уже зеркалил ледяной глыбе, но сейчас это открытие его почти не взволновало. По всему миру есть уникальные явления и неизвестные виды магии. Этот ускоритель эфира существует уже очень давно и вряд ли делает темного властелина опаснее или злее. Танзен о нем доложит, конечно, но в данный момент его мысли заняты не тем. «Мэтр Танзен, могу ли я задать вам вопрос?» — обратился к нему Массена. «По поводу этого артефакта, святой отец?» — обернулся Танзен. «Здесь я некомпетентен. Обращайте вопросы к нашему любезному хозяину». «Нет, я не о том. Уверен, что это призанимательное устройство. Но я слишком мало разбираюсь в волшебстве, чтобы оценить его по достоинству», — вежливо произнес монах. «Вместо этого я бы хотел узнать немного больше о тех гримуарах, что похитил антикатиста». «Криобалах?» «Да, криобалах. Верно ли я понял, что именно один из них дал ему такую силу, что он одолел весь наш орден?» «Черный криобал», — подтвердил Танзен. «Да, не знаю, что конкретно это было за заклинание. Я никогда не открывал и даже не видел черного криобала. Но вы сами видели эффект. Даже без этой книги антикатиста почти не знал себе равных, а с ней...» «Я знаю», — перебил Массена. «Мне известно, что именно с помощью черного криобала маг Токхабаяш стал чудовищем антикатиста. Также мне известно, что до последнего времени черный криобал принадлежал мэтру Мидариену, который скрывал его где-то в надежном месте, но собирался оттуда извлечь, чтобы обратить его силу против антикатиста». «Он явно не преуспел», — мрачно произнес Танзен. «Либо антикатиста разыскал его первым, либо Мидариен все-таки бросил ему вызов и проиграл». «Не хочется надеяться на первый вариант», — спокойно сказал Массена. «Знакомство с мэтром Мидариеном было приятным, и было бы печально узнать, что его больше нет с нами». «Факт», — пожал плечами Танзен. «Он великий волшебник, один из величайших. Без него Мистерия станет слабее. Но о чем вы тогда хотели спросить, святой отец, если так уже все знаете?» «Не все. Мои знания о криобалах не полны, отрывочны. Вплоть до недавнего времени я лишь краем уха слышал о самом их существовании и никогда не интересовался большим». «Напрасно, напрасно», — сказал Танзен. «Тема интересная, в том числе в историческом контексте. И не только для волшебников. Криобалы принадлежали одному из, возможно, самому великому магу и правителю нашего мира. Бриару Всемогущему», — кивнул Массена. «Это я знаю. Он их создал, верно?» «Это одна из версий», — уклонился от ответа Танзен. «О более древних владельцах криобалов ничего не известно. Так что это вполне возможно. Тем не менее, мы не знаем точно, создал ли Бриар их сам или же где-то нашел». «Не могут ли эти книги оказаться изделием богов?» — предположил Массена. «Многие из нас это подозревают. Очень уж они неординарным. Мистерия много веков изучала бурый криобал и отдельные страницы из других томов, но так и не выяснила, по какому принципу они действуют. Страшусь показаться невеждой и профаном, но в чем загвоздка? Спросил Массена. Я полагал, что это просто особо могущественные гримуары. Так оно так, но отличие в том, что их может применять кто угодно. Любой может просто взять криобал в руки, прочесть заклинание, и оно подействует. Даже ультимативное заклинание неопределенной космической силы подействует. Просто так, потому что его прочли. Не обязательно даже знать, что это именно заклинание. С обычными гримуарами так не получается. Это мне известно. Задумчиво кивнул Массена. Не получается. Понимаете, святой отец, волшебство ведь не работает просто по волшебству. Любому заклинанию нужна манна. Даже если криобал – это такой сверхмощный, многофункциональный артефакт, ему все равно нужна манна. И очень много. Он должен ее откуда-то брать. А если он откуда-то ее и берет, мы так и не выяснили, откуда. «С самого дна Шиаса!» — провозгласил Курдамоль. «Из Хиарда!» «Что?» — воскликнул Танзен. «Вы уверены?» «Конечно, уверен!» — ткнул пальцем в светящееся окно Курдамоль. «Ускоритель эфира разложил эту тьму на составляющие, и результат очевиден. Ее происхождение не может иметь двояких толкований. Только на самом дне Шиаса есть такая эфирная сигнатура. Видите эти характерные линии, складывающиеся в очень самобытный узор? Можете свериться со справочником Классара, если сомневаетесь». «А, вы не о криобале», — протянул Танзен. «Вы об антикатисте». «Конечно. А при чем тут криобал? За криобалом вам в библиотеку. У властелина, кажется, есть один. Или два. Я не уверен». «Забудьте», — поморщился Танзен. «Вернемся к антикатисту. Вы говорите, что частицы его тьмы несут след Хиарда?» «Это очень недобрый признак», — тихо произнес Массена. «Если антикатисты как-то связан с Хиардом, как они могут быть связаны, мэтр? Его дух мог попасть туда и... возродиться?» «Сомнительно», — поскреб лоб Танзен. «Нам почти ничего не известно об этом устройстве Хиарда. Но мы точно знаем, что он не часть темного мира. Там не должно быть тьмы в свободном состоянии. А бывший элементаль — это просто сложно устроенный дух, которому нужна его основная субстанция». «Но он мог отыскать ее в темном мире?» – перебил Массена. «Обычный элементаль возможно. Высший, тем более уровня антикатиста, не смог бы и там. В темных мирах бесконечно много тьмы в свободном состоянии. Но там она в разреженном виде. Этого недостаточно, чтобы возродить развеянного высшего элементаля. У него просто не хватит сил ее вобрать. Это, знаете, как умирающему от голода собирать рассыпанные в грязи крошки». «Вы словно читаете лекцию», — позволил себе улыбнуться Массена. Танзен тоже усмехнулся краешком рта. Ему тоже невольно вспомнились занятия. У всех магистров и профессоров в мистерии есть опыт преподавания. Либо курирование практикантов, либо лекции в клеверном ансамбле. Без этого просто не получить звание магистра и уж тем более профессора. «И все-таки», — продолжил Массена, Если антикатиста не мог возродиться в Хиарде, как они связаны? Простите мое невежество, мэтр. Я все-таки не слишком разбираюсь в тех метафизических материях, что известны в мистерии каждому школяру. Танзен наклонил голову, сгребая пучки волос на затылке. Он пытался сформулировать общую картину. Это ведь брат Массена все это время шел по следу антикатиста. Это он расследовал его возрождение, начиная чуть ли не с первого момента. Танзен же вел совсем другое дело, начавшееся довольно безобидно, но приведшее его к антимагам и страшному древнему оружию – чакровзрывателям. Возможно, к худшему из них, способному повторно покончить с цивилизацией апофеозу. Но в центре этого тоже стоял антикатиста. Просто Танзен до недавнего времени об этом не подозревал. «Криобал», – поставил он точку на бумаге. «Апофеоз? Хиард? Что все это связывает?» Он соединил точки и уставился на получившийся треугольник. «Есть мысли, святой отец?» – спросил волшебник. «Что это может значить?» «Треугольники ничего не значат, мэтр», — мотнул головой Массена. «Треугольник — это просто треугольник». Слепой монах тоже глубоко задумался. Еще одна неожиданно всплывшая древняя легенда. Конечно, в существовании Хиарда сомневаться не приходится. Он не единожды упомянут в Ктаве и трудах ведущих богословов. Но от судеб ныне живущих Хиард бесконечно далек, и вряд ли кто-нибудь видел его своими глазами. «Что о Хиарде знает церковь?» – спросил Танзен. «А что о нем знают волшебники?» – ответил встречным вопросом Массена. «Полагаю, то же, что и все остальные. Хиард – это тюрьма для бессмертных, узилище страшного, непредставимого зла. Совпадает с тем, что известно мне», склонил голову Массена. «Но для чего антикатиста понадобилось там побывать?» «Очень хороший вопрос. Вы абсолютно уверены насчет своих выводов, мэтр Курдамоль?» «Я не ошибаюсь в таких вещах», — равнодушно ответил тот. Мэтр Курдамоль возился у своего ускорителя эфира. Танзен тоже смотрел туда, пытаясь увидеть в хаотичных завихрениях то, что увидел безумный гений темного властелина. Но он не видел, не понимал. Будучи агентом Кустодиана, Танзен отлично умел читать ауры, но здесь требовалось нечто превосходящее, просто высокий навык. А не развивший истинное зрение, вовсе ничего бы не увидел. Для обычного человека артефакт был бы просто огромным, причудливым котлом с застекленной дыркой, совершенно пустым и не светящимся. Бессмысленная рухлядь, какой часто кажутся непосвященным артефакты. Интересно, много ли видит там монах? Брат Массена на этот счет отмалчивался. «А знаете о целях антикатиста, святой отец?» – задумчиво спросил Танзен. «Кажется, он одержим желанием истребить всех волшебников», — ответил Массена. «Да, он пытался сделать это уже дважды, и оба раза терпел неудачу». «Задача все-таки нелегкая, согласитесь». «Нелегкая. Но если он найдет и сможет запустить апофеоз...» «В этот раз его попытка может увенчаться успехом». «Да, так. Но мы всегда думали, что он хочет только этого, только истребить волшебников. Мы считали это просто его манией, навязчивой идеей безумца». «А теперь вы предполагаете, что за этим стоит нечто большее?» «Нечто большее. Куда уж больше, казалось бы. Но что, если истребление волшебников — это и в самом деле только часть чего-то еще, более грандиозного. Что, если антикатиста хочет... Честно говоря, мое воображение здесь пасует. У вас есть предположение? Как всегда, в минуты сомнений и раздумий Массена обратился к святой книге. Он раскрыл ктаву в случайном месте и прочел. «Благословенны боги наши, и за это восхваляем их и жертвы приносим». Великая молитва из первого стиха к Космодану. Самое начало символа веры. Полезно и душеспасительно в любой ситуации. Но ни на какие мысли не наводит, к сожалению. «Скажите, мэтр, а возможно ли вообще открыть Хиарт?» Боясь своих слов, спросил вдруг Массена. «Кощунственно даже произносить такое, но...» «Хиарт — темница богов», — ответил Танзен. «Вы знаете это и сами, святой отец. Она запечатана и охраняется соответствующе». «Но что, если использовать криобал? Нет ли в нем подобных возможностей?» Танзен поразмыслил, на его лицо набежала тень. «Если не считать изученного вдоль и поперек Бурова, мистерии не так уж много известно о заклинаниях криобалов», — медленно произнес он. «Возможно, я не уверен, но возможно, в одном из них и есть что-то подобное. Но даже если так, при чем тут апофеоз?» «Возможно, именно волшебники могут помешать исполнению плана антикатиста», — предположил Массена. «И он стремится нейтрализовать их, вас». «В таком случае остается вопрос, что же это за план?» «Думайте, мэтр, думайте». «Я думаю, святой отец. Но мне ничего не приходит в голову. Кстати, при вас ли еще астролябия вискотучи?» Массена извлек волшебный инструмент, но не стал раскладывать. Да, он без труда мог выяснить, куда примерно перенесся антикатиста, мог снова пойти по следу и, в конце концов, нагнать его. Но к чему? Увы, Орден Солнца пострадал слишком сильно. В ближайшее время он не сможет выйти на битву. А у антикатиста теперь еще и множество криобалов. Бросать ему вызов будет самоубийством. Танзен тоже все прекрасно понимал. Если они двое настигнут антикатиста сейчас, то смогут разве что осыпать его оскорблениями. Его не сумел одолеть Бельзидор, не сумела тысяча солнцеглядов, и даже вся мистерия одолела его лишь ценой огромных жертв. При том, что он все равно вернулся, пусть и спустя 6 веков. «Мэтр Курдамоль, а какие на наш счет планы у вашего хозяина?» — спросил Массена. «Не сочтите за невежливость, но мне бы хотелось знать, какую судьбу он нам уготовил». «Властелин сейчас поведает вам это лично», — раздался голос за спиной. Управляющий цитаделью зла подкрался удивительно незаметно. «Брат Массена, мэтр Танзен, лорд Бельзидор приглашает вас присоединиться к нему за обедом».